Скажите, да. Вот, если ты говоришь, да, как скажешь, милый, а потом может быть такая, что вот этот милый говорит, что ты заладила, милый, милый, сколько можно одно и то же повторять? Да, да, минуточку, давай тогда сразу будем отвечать. Ага, да. А что я могу, сказать? Ты по-прежнему остаешься мне милым. Нет, когда у меня возникнет ненависть и несогласие, я тогда и скажу, иди, дурак. А пока милый. Ну, ты можешь что-то другое говорить или лучше помолчать? Хорошо, я буду молчать. Как скажешь, милый. Нельзя на это ничего сказать. Все равно. Даже того не скажешь. А если скажешь, значит, что-то там не так было. А что я могу сказать? Мне больше нечего сказать, все остальное будет вранье. Но если ты не хочешь слушать, дальше Остапа всегда несет. Скажи мне, что тебе сказать, я это и скажу. Я больше ничего придумать не могу. Может, вода порвать? Ну да, нет, просто вот на этот разговор. Скажи, как ты хочешь, чтобы я ответила на этот вопрос. На вот эту твою реплику, я тогда так и отвечу. Ну ты примитивно, ты повторяешь одно и то же. Ты можешь что-то оригинальное придумать? Нет, не могу. Вот я всегда знала, что ты примитивный. Да, конечно. Вот спасибо тебе за это, что ты с такой примитивной дурочкой, как я, продолжаешь общаться. Другой бы уже давно меня бросил. Ты же гениален. Ты же гениален. Первый, да, заметил. Ну дальше можно вообще нормально. А зачем нам... Две головы. Достаточно одной твоей. Главное, чтобы ты был сложный. Ну, представь себе, если... Дальше можно нести как угодно. Ну, представь себе, если бы я тоже была умной. Я же сейчас тебя оспаривала бы, наверное, находила бы какие-то возражения. Какая же это была жизнь? Даже Чехов в своей интересной повести «Рауля синей бороды» тоже долго не выдержал. И у него была одна из жен умная, он ее отравил на третий день. Не читала книгу «Мои жены»? Я вот «Синей бороде» у вас про «Синей бороды»? Нет. У Чехова есть хорошие рассказы. Одна из них – письма Рауля Синей Бороды. Сейчас я вам расскажу по памяти. Ну, сказка Рауля Синей Бороды, вы знаете, Синяя Борода убивал своих жен. Он уезжал, запрещал ходить в какую-то там каморку. И, значит, и она не выдерживала перед... возвращением его, она заходила в эту каморку, там она видела всех своих убитых предшественниц. Тут он, она роняла ключик, потом пятнышко крови, которое она стереть не могла, это сказка основная, стереть не смогла, и он таким образом узнавал и убивал жену. Ну, вот этот рассказ, который удалось как-то спастись. И вот на эту тему поставили оперету. Во времена Чехова. И вот Рауль «Синяя борода» написал опровержение. Значит, автор опереты оклеветал меня. Он писал, что я просто травлю жен из развлечений. Тогда как на самом деле это было большими... Это все сопровождалось большими душевными муками. И каждый раз меня терзало. Но тем не менее я вынужден был посылать за доктором. Жена номер один. Пышная блондинка, которая ухаживала за мной, кормила она меня. Пересоленное блюдо считала большим преступлением. Когда я заболевал, меня сразу обкладывали компрессами, грелками и не выпускали на улицу. Жизнь моя превратилась в ад. Золотая муха, конечно... Когда она немножко полетает перед глазами, то хорошо. Но когда это все время, значит, продолжается, то это начинает надоедать. Я не выдержал и послал за доктором. Вторая была жгучая брюнетка. Она... Доктор, яд приносил. Значит, вторая была брюнетка. Она была такой темпераментной, что все время, что даже сердце ее билось со скоростью курьерского поезда в покое 120 ударов в одну минуту. Она постоянно кляла себя за то, что вышла замуж за этого медведя Рауля, который с трудом двигается. Мне пришлось участвовать во всех его праздниках, драться, скакать, преследовать. И, наконец, жалость взяла сама себе, взяла вверх. Третья была ученая. Как только мы легли с ней в постель, она стала рассматривать мою голову. Так я узнал, что у меня долихоцефалический череп, измы так и сыпались из ее уст. Я чувствовал все время себя дураком, как вор. Я подкрался и сунул ей в кофе цианистый калий. Спички недостойны такой вещи. Да. Да. Жена номер 6. Да. Это умерла по ошибке. Я подсунул яд, который приготовил для тещи. Ну, а жена номер 8 последняя. Ну, как-то я отравил крыс в подвале. Заодно отравил ее. Ну вот, так что ученую он отравил быстрее всего. Ну, давай еще поговорим. Ну, тогда вот такое предложение. А я хочу, чтобы ты была умная, чтобы ты не была, как моим спутником, а у тебя была, ну, ты не была симбиозом, а ты была сама по себе личностью. И мне не хочется общаться с такой женщиной, которая не имеет своего мнения, а ориентируется только на меня. Хорошо. Я постараюсь приобрести свое мнение. Я, наверное, пойду, вот, чтобы мышление у меня больше развилось. Я пойду сейчас, ты не против, я пойду изучать логику. Сейчас быстренько вспомню данные литературы. Есть филологи. И что еще ты хочешь, чтобы я знал? Языки. Языки пойду. Обязательно начну ходить на боулинг и фитнес-клуб. Хорошо, я поработаю немножечко. Я думаю, что через какое-то время я буду соответствовать. У меня появится свое мнение. Так всегда хочется после этого сказать, но буду ли я тогда с тобой? Да ты же это не придется говорить. Ну, это можно не говорить. Когда правильно сказано, давай. Когда скажешь милый, ты уже на этом все затыкается сразу же. Вопрос правильный. Хорошо, посоветую. Владимир, ну, посоветую, что мне сделать, чтобы я стала личностью, чтобы у меня было свое мнение. Это правильный ответ. Хорошо.